Жорко выдохнул Владимир Григорьевич, впадая в детство и испытывая при этом дикое желание, как тогда в детстве, броситься с радостным криком на шею брату. «Да, Вовка, это я», словно услышал его брат, «так уж получилось, что по отцовской линии я оказался наследником трона когда-то существовавшей здесь древней империи. Помнишь сказку, рассказанную мной внучатам? Это все оказалось не выдумкой, а реальностью. Мне, вернее нам, всем людям, грезившим о былой славе и величии распавшейся империи, удалось ее возродить. Удалось без особого кровопролития. Но я скажу тебе откровенно, империю удалось вернуть из небытия так легко, главным образом по причине появления древнего врага. Только в единстве у нас шанс одолеть его. Такие вот дела, братишка. В недалеком будущем грядет битва не на жизнь, а на смерть. Двумя словами, межгалактическая война. Война на уничтожение. Я не могу звать вас к себе при таких обстоятельствах. Словом, очень хорошо подумайте. Если же твое желание не изменилось и ты по-прежнему хочешь последовать за мной, профессор Линер и капитан Рианер переправят и тебя, и всех желающих ко мне. Можешь доверять Линеру. Он мое доверенное лицо. На этом все, братишка. Если не передумал, еще успеем поговорить, с улыбкой закончил Георгий. Да, чуть не забыл. Если кто надумает, запомните, никаких лишних движений, чтобы здесь не делали. Помните, за вашими поступками будут следить триллионы глаз. Как-никак, вы будете роднёй императора, а это ответственность. Смотрите, не опозорьте меня. Следующие 5 минут, в зале стояла гробовая тишина. С этим древним врагом все так серьезно? Спросила Ксения, обращаясь к Линеру. Серьезнее не бывает, ответил проф. Какие шансы на победу? Со 100-процентной уверенностью нельзя сказать, но император относится оптимистически. Даже готовится после того, как отобьем вторжение, самому вторгнуться с флотом возмездия в галактику Мергилов, чтобы, как он говорит, добить зверя в его собственном логове, ответил, улыбнувшись, профессор. Ну, значит, так и будет, с абсолютной убежденностью в правоте брата, ответил Владимир Григорьевич. Я лечу. Кто со мной? Я. Мы тут же послышались голоса мальчишек. Ну куда же без вас, со смехом откликнулись взрослые на восклицание мальчишек. Значит, все согласны, и даже ваши жены, обернулся Вовка к внукам. А мы что, рыжие? Тут же отозвались упомянутые жены внуков. Мы тоже летим. А как же ваши родители и родные? А нам их можно с собой забрать, обратилась к Линеру жена самого младшего внука Дмитрия. Увы, император распорядился отбирать людей для переселения только среди стариков-ветеранов, инвалидов и неизлечимо больных. Ура! Она у меня неизлечимо больная. О, Господи! Вот уж никогда не думала, что обрадуюсь ее болезни, проговорила Лия ошарашенно. Значит, возьмем и ее. Она без твоего отца не согласится, сбил с нее радость муж. При этих словах Лия умоляюще посмотрела на профа. Ладно, раз у них такая жертвенная любовь, то в данном случае сделаем исключение, а потом будет возможность сюда возвращаться, все может быть, но на частые посещения не рассчитывайте. Ну раз не желающих лететь среди нас нет, тогда все решено. Вперед к приключениям, резюмировал Владимир Григорьевич и, обращаясь к профессору, поинтересовался, когда отправляемся. Думаю, к концу недели доберем людей и отправимся. Хорошо, мы будем готовы. Салют, отшельникам, сказал я Яру, усаживаясь в свое любимое кресло. Аве, Цезарь, тут же откликнулся неунывающий Эскин. Что у тебя новенького, спросил я, опережая Яра с его излюбленным вопросом. Так нечестно, это мой вопрос. Это я его должен задавать, тут же подтвердил Эскин, что я перебежал ему дорожку. Кто первый за стол сел, тот и ужин съел, ухмыльнулся я. Так что давай, утоляй мой информационный голод. Да все хорошо, не волнуйся ты так, Вессинер прошел через аномалию совершенно спокойно и без проблем, в ближайшее время должен вернуться, так что скоро увидишь родных, сразу став серьезным, ответствовал Искин. Хорошо бы вырвалось у меня. У тебя то, какие новости? Да все по-старому, сам знаешь, весь в трудах и заботах, ответил я, нисколько не привирая. А про твой выход на природу с молодежью и общение с лесником, отчего не рассказываешь, проявил интерес Яр, к столь недалеким моим злоприключениям на рыбалке. Кстати, где мои удочки? Да в порядке все с твоим антиквариатом, просто забыл, когда сюда направлялся, прихватить их с собой. И кстати, кто это тебе успел уже наябедничать на меня? Хотя постой, сам догадаюсь, юная поросль, ага, Айлин жаловалась, что ты ее раззявой обозвал, так заслужила же, улыбнулся я, вспомнив ситуацию, при которой так ее назвал. Понятно, протянул Искин, продвижения имеются. В каком плане, сделал я вид, что ничего не понял? В любовном. В каком же еще? Долго ты будешь тянуть? Выдал прямолинейно и очень даже беспардонно. Ир, да понимаешь, как-то не по себе. Нисколько не понимаю, что значит не по себе. Она же тебе нравится? Нравится. Но мой возраст, как подумаю, сколько мне лет и сколько ей, так сразу разум включается. Ну вот, опять 25. Снова подвести тебя к зеркалу? Да забудь ты про свой возраст. Сколько раз тебе повторять? От него у тебя только опыт прожитых лет и остался. Опыт и стариковское мышление, не соглашаясь, сделал я существенное уточнение. Да нормальное у тебя мышление. Судя по твоему походу на рыбалку, очень даже вполне молодежное, не удержался от того, чтобы не ввернуть шпильку. Искин, в самом деле так думаешь? В сомнении вопросил я. Не думаю, знаю. А то, что ты ведешь себя ответственно, так и время какое, да и ноша на тебя вон какая свалилась. Тут легкомысленности особой при здравом уме себе не позволишь, если, конечно, при разуме. Так что не медли, а то доиграешься, она сама к тебе подойдет, а потом будет всю жизнь вспоминать и рассказывать вашим детям, внукам и правнукам, какой их папка и дедушка был трусишка. Ну это ты про дедушку-то не спеши. Я еще и папой стать не успел, огрызнулся я на подначку Искина. Ну вот и действуй, чтобы успеть не полез Иар за словом в карман. Ладно, что-то заговорился я с тобой. Пора и честь знать, проговорил я, встав из кресла и направляясь к выходу. Ну пора так пора, улыбнувшись как-то ехидно, проговорил Искин. Причину его ехидной улыбки я осознал, когда, переступая порог, нос к носу столкнулся с Айлин. Она стояла, уперев ручки в бока, гордо задрав свой носик прямо у меня на пути. От неожиданности встречи я замер подобно истукану. Опоздал, мелькнула у меня в голове мысль, вместе с воспоминанием о совсем недавнем предупреждении Яра. И как долго мне этого ждать? Окинув меня взглядом, произнесла прелестница дивным, завораживающим своей мелодичностью голоском. Чего ждать? Оторопело вырвалось у меня. Признание, топнув ножкой, воскликнула она, вгоняя меня в еще больший ступор. Какого признания? Заторможенно выдавил я из себя. Никакого, выкрикнула Айлин гневно и, развернувшись, бросилась было бежать. Нет, если бы она осталась стоять, то, наверное, я и дальше продолжал бы вести себя как последний болван. Но когда она стала убегать, я, то ли по инерции, то ли поддавшись охотничьему инстинкту, в два прыжка догнал ее и, обняв за талию, прервал ее бегство. «Ну нравишься ты мне», разворачивая ее лицом ко мне и прижимая к себе, прошептал я ей на ухо. «Нравлюсь», раздался ответный шепот Айлин. «Очень нравишься», попытался я исправиться. Всего лишь прозвучало еще одно уточнение. «Очень сильно нравишься», сделал я еще одну попытку. «Всего лишь очень сильно нравлюсь», продолжала допытываться она. «Ну хорошо, я люблю тебя». «Очень любишь, очень, очень сильно», не желала успокаиваться моя отрада. «Да, я тебя очень и очень сильно люблю», произнес я. «Это очень хорошо, что ты меня очень и очень сильно любишь», ответила Айлин, «потому что я тебя тоже очень и очень сильно люблю». «И когда ты это поняла?» Не удержался я от вопроса. «Когда были на рыбалке», ответила Айлин, поднимая на меня свои лучащиеся нежностью синие глазки. «А ты когда?» «А я только что». «Когда ты, обидевшись, бросилась убегать», ответил я, нежно целуя ее такие пьянящие и такие манящие губы. «Я не обиделась. Я обозлилась на твою черствость и слепоту», не прерывая поцелуя, прошептала моя будущая императрица. «Ну, наконец-то свершилось. Теперь осталось свадьбу сыграть», пробормотал довольный Яр, любуясь телячьими нежностями своего друга и его возлюбленной. «Но да ничего, за этим дело не станет. Как вернется Вессинер, так сразу можно и начинать подготовку к свадебной церемонии». Глава 10. «Ох, ничего себе!» — раздался голос стоявшего у окна главы Квир. «Чего ты там увидел?» — оборачиваясь к нему, проговорили одновременно Росинер и Люмер. «Гляньте сами!» Заинтригованные Тейбером, Росинер и Люмер подошли к окну и в удивлении присвистнули. «Однако дела», — протянул канцлер империи. «А на мой взгляд, очень даже прекрасные дела», — тут же откликнулся глава Квир. «Хорошо смотрится», — поддержал его Тейбер. «Славная парочка получится из императора и нашей Айлин». Находившиеся в гостином зале женщины тут же присоединились к стоящему окна мужьям. «А чего вы удивляетесь? Все к тому и шло», — вставила свое слово супруга Росинера. «Илания, наша девочка, в последнее время только о нем и жужжала. Император такой, император сякой», — добавила она, одарив окружающих ослепительной улыбкой. «А что, мне тоже нравится такой выбор императора», — присоединилась к Илании, тряхнув своими рыжими волосами, зеленоглазая Линлия, супруга Тейбера. И обращаясь уже к Анли, жене Люмера, добавила: «Ну теперь то, подружка, ты от меня не отвертишься. Быть твоей Мелиссе, моей невесткой, Да я и не была никогда против этого, поправив сбившуюся прядь черных волос, со смешком ответила кореглазая Анлия, любуясь тем, как задержавшимися за руки императором и Айлин, идут точно так же держась за руки и о чем-то весело переговариваясь Рига и ее Мелисса. Да, а я уж подумала было, что ты нацелилась выдать нашу бойкую малышку за императора, подколола Линлия супругу Люмера. И мысли такой не было. Я нашего Рига ни на кого другого не променяю, улыбнулась Анлия. Интересно, император серьезно настроен по отношению к моей дочурке, проговорил задумчиво Росинер. Ну, судя по тому, что до этого он ничего лишнего не делал, то наверняка очень даже серьезно. Иначе зачем он направляется вместе с ней сюда, обнадежил Росинера, Люмер. Ой, а ведь и правда, они идут сюда, а у нас ничего к встрече императора не готово, спохватилась Илания. И тут же, обращаясь к подружкам, произнесла девочки. Давайте помогайте, стол накрывать, а то стыдоба какая будет. Да не волнуйся ты так, попытался ее успокоить канцлер. Император человек понятливый и очень даже свойский. Свойский не свойский, а позориться не станем, не согласились с ним женщины, принявшись сервировать стол, как при помощи бытовых сервисных дроидов, так и своими собственными руками. «Ой, что сейчас будет?» – произнесла Айлин, прижимаясь ко мне, когда мы стали приближаться к отведенному им крылу дворцового комплекса. «Что, боишься?» – полюбопытствовал я. «Ага, еще сильнее хватаясь за мою руку», – прошептала она. «Тебе-то что? Ты-то домой идешь, а вот я, вот у кого страх, аж поджилки трясутся», – решил я ее поддержать, сделав вид, что робею от встречи с ее родителями. «Не бойся, они у меня хорошие», тут же забыв о своих страхах, начала успокаивать меня Айлин. «Это они с тобой хорошие, ты же их дочь, а я кто?» — продолжал я разыгрывать ее. «А ты император, это они тебя бояться должны». «Я что, такой страшный?» — опешив, вопросил я у Айлин. «Что ты? Ты самый-пресамый нестрашный», — тут же нашлась моя синеглазка. «А чего тогда меня бояться? Потому что ты у меня самый главный». «Да, тогда хорошо», — улыбнулся я. «А что мы им скажем?» «Как что? Как есть, так и скажем», — ответил я. Точно тут же радостно согласилась Айлин. «Рига, Мелисса», — позвал я идущую следом за нами парочку, — «давайте вы первые. Хоть подготовьте их, а то и так сваливаемся, как снег на голову». «Мы мигом», — ответила юная парочка и, чуть ли не бегом направившись к конечному пункту нашего путешествия, исчезла за дверями. Мы же с Айлин, добравшись до дверей, остановились и, давая время хозяевам подготовиться к приему гостей, обнявшись, начали целоваться. «Ну а что еще нам оставалось делать? Ну все, пора», — отстраняясь, прошептала Айлин, поправляя левой рукой свои иссиня-черные локоны, при этом не выпуская из правой руки мою левую руку. «Ну пора так пора», — ответил я, одновременно с ней входя в гостеприимно распахнувшиеся двери. «Доброго вечера, Эра и Рессы», — проговорил император ошарашенно. Судя по его виду, ни Тайгра, ни Люмера с их очаровательными супругами он не ожидал сейчас здесь увидеть. «Здравствуйте, ваше величество», — тут же ответили ему все присутствующие. Глядя на императора, сразу становилось понятно, что чувствовал он себя, мягко говоря, не в своей тарелке. По-видимому, такое количество свидетелей заставило его несколько растеряться. Осознав это, его возлюбленная тут же поспешила прийти ему на помощь. «Мама и папа, я хочу вам сказать, что очень люблю Георгия. Я хочу связать с ним всю свою дальнейшую жизнь и быть с ним и в горе и радости, до тех пор, пока бьется мое сердце». Произнеся все это, Айлин обернулась к своему возлюбленному и ободряюще ему улыбнулась. На глазах у всех, император притянул ее к себе и, обняв за осиную талию, проговорил, обращаясь к Росинеру и его супруге Илании. «У меня нет опыта сватовства, как и опыта женитьбы, поэтому не обессудьте за то, что я делаю это не так, как принято и должно. Я буду с вами откровенен и скажу как есть. Я люблю вашу дочь и буду счастлив, если она станет моей супругой и будущей матерью моих детей. Надеюсь, причин, которые могли бы стать препятствием, у вас не имеется, и вы не будете против нашего с Айлин желания связать себя супружескими узами». «Мы не против, ваше величество. Мы очень рады и за вас, и за Айлин. И мы горды тем, что ваш выбор пал на нашу дочь. Вы оказали роду Росинеров великую честь». «Оставьте, Росинер», — ответил император, — «великий дом Наиров в неоплатном долгу перед вашим родом за сохранение трона и колыбели империи в виде столичных систем Наиды. Да, в долгу. Однако, мое желание взять в жены вашу дочь к оплате этого долга совершенно никакого отношения не имеет. Мы с Айлин на самом деле любим друг друга, и нам требуется ваше родительское благословение. Мы благословляем вас, любите друг друга и будьте счастливы в своей любви». Не стала тянуть с благословением союза императора и Айлин, золотоволосая и такая же синеглазая, как и ее дочь, Илания. «Замечательно, тогда, как только вернется Вессинер, можно будет начать готовиться к свадьбе», — ответил с довольной улыбкой император. «Трон, соедини меня с Эром». «Принято, соединение установлено». «Откуда узнал?» «Едва установилось соединение, как раздался вопрос из киноэкспериментальной станции. Ты о чем?» «Пришел я в недоумение. Вессинер вернулся, только что вышел из межгалактической аномалии». «Отлично, спасибо, обрадовал ты меня. Через сколько состыкуются со станцией?» «К обеду будут у меня. Тебя ждать?» «Странный вопрос». «Конечно ждать», тут же отозвался я. «В каком часу будешь?» «К 11». «Хорошо, жду». «Тогда, до встречи», произнес я, закругляя разговор. «Доброе утро, солнышко». «Доброе утро, любимый». «А что такое солнышко?» тут же поинтересовалась Айлин. «Это ласковое название звезды из системы, которой я родом». «Солнышко», протяжно, вслушиваясь в звучание, повторила вслед за императором Айлин. «Мне очень нравится. Ты уже успела позавтракать?» «Еще нет, только собиралась». «Составишь мне компанию?» «Конечно, милый, я мигом». «Ой, что-то случилось, Мелисса с Рига пришли», — ясно протянул Георгий и со смехом добавил. «Ну что сказать, от этой парочки нам с тобой никуда не деться, значит завтракать будем вчетвером, к тому же и тема есть для разговора». «Мы быстро», — воскликнула обрадованно Айлин. «Жду». «Кто это?» «Георгий, пригласил с собой позавтракать». «Вы тоже приглашены, а мы не помешаем вашему общению», — поинтересовалась Мелисса. «Он сказал, что есть тема для разговора». «Ну тогда пошли, чего стоим», — поторопил девушек Рига. И так, слегка утолив голод, обратился я к своим юным сотрапезникам. «Мелиссе и Рига, как мне известно, вам скоро исполнится 18 лет». «Мне через 8 дней, а Мелиссе через 14», — подтвердили Рига. «Уже надумали, чем займетесь?» «Я пойду служить во флот», — не промедлил с ответом Рига. «И я хочу во флот, хотя папа зовет меня в Квир», — задумчиво проговорила Мелисса. «Мой отец тоже хочет, чтобы я поступил к нему в Квир, но я не хочу». «Отчего? Чем вам не по нраву Квип и Квир?» «Мы, ваше величество, хотим сделать военную карьеру сами». «Сами, вы сможете делать карьеру только там, где о вас никто ничего не знает». «Что же тогда делать?» — растерянно проговорил Рига. «Медицинское обследование уже прошли, какой у вас базовый интеллект?» «Да, прошли. Попросили профессора Линера». «У меня 252, а у Мелиссы 256 снова за двоих, — ответил Рига. «А у меня почему не спрашиваешь?» — с зарождающейся обидой полюбопытствовала Айлин. «Твой я еще год назад узнал, когда тебе 18 исполнилось. 289, правильно?» «Да, правильно», — тут же успокоилась Айлин. «В общем так, ваш интеллект позволяет вам пройти обучение в высшей летной академии гвардии. Согласны?» «Согласны», — в два голоса обрадованно воскликнули Рига и Мелисса. «А можно я тоже пройду обучение в академии?» — с умоляющими нотками в голосе и во взгляде обратилась ко мне Айлин. «Почему бы и нет?» — не стал я огорчать свою синеглазку. «Спасибо, ты самый лучший», — не стесняясь присутствия Мелиссы и Рига, бросилась в мои объятия Айлин. «Так, только сразу предупреждаю, после того, как окончите обучение, поступите в распоряжение своих отцов. Ты, Рига, в корпус внешней имперской разведки, а ты, Мелисса, в корпус внутренней имперской безопасности». «А я», — снова поинтересовалась Айлин, — «и ты тоже к своему отцу. Уверен, в управлении канцлера империи для тебя найдется достойная работа». «А зачем тогда нам обучаться в летной академии?» — вырвалось у всех троих одновременно. «Времена нас ожидают тревожные. Хочу быть уверенным, что в случае чего вы сможете постоять за себя». «Понятно», — протянул Рига задумчиво. «Кстати, по поводу вас двоих, вы жениться то собираетесь?» «Собираемся», — ответили Мелисса и Рига. «Ну тогда вам тем более служить во флоте нельзя, иначе очень редко будете друг друга видеть. Но у меня есть для вас предложение». «Какое?» — с любопытством уставилась на меня забавная парочка. «Когда поженитесь, возьму Рига к себе адъютантом, а ты, Мелисса, будешь помощницей Айлин. Устраивает такой вариант?» «Здорово придумал», — одобрила Айлин озвученное мной предложение. Переглянувшись между собой, Рига и Мелисса тоже согласились, что лучше и не придумать. «Ну раз с этим все решили, то давайте собираться». «Куда?» «К Яру, на станцию. Вессинер с профессором Линером возвращаются. Вскоре будут уже на станции. Надо их встретить. Как-никак не только моих земляков везут с собой, но и моих родных и близких». «Я с тобой», — тут же категорично произнесла Айлин. «Ну куда же я без тебя?» — с улыбкой отреагировал я на ее слова. «А нам с вами можно, «Ваше Величество» в два голоса, робко поинтересовались Мелисса и Рига. «Конечно можно, я бы сказал даже нужно», успокоил я их, вставая из-за стола. Часть 4. Вторжение. Глава 1. Они появились из шлюзовой, соединившей Вессенер со станцией, настороженные и немного напряженные. Их поступь была неспешной, с отчетливо видимым некоторым опасением. Лишь только мальчишки, Митька, Гришка и Колька с Федькой, шли едва сдерживаясь от бега, чуть ли не в припрыжку, бесстрашно зыркая во все стороны своими широко распахнутыми от любопытства глазенками. Увидев меня, они все замерли, а затем, спустя краткое мгновение узнавания, отринув всякие сомнения, бросились ко мне, срываясь на бег. Хотя бежать то там было всего метров 10-15, я тоже не удержавшись, рванул к ним навстречу. «Ну, здравствуйте, мои дорогие», — сказал я, после объятий со всеми родными. «Дедушка, Егор, это правда ты?» — раздался голосок маленького Федьки. «Я, Феденька, я», — ответил я, взлохматив его светло-каштановые вихри. Здоровски протянул малец, взирая на меня с ни с чем не сравнимым чувством восхищения. «Ну что, Вовка, как тебе космическое путешествие?» — еще раз обнявшись с братом, спросил я его. «Обалдеть!» — протянул Вовка с широченной улыбкой до ушей. «До сих пор поверить не могу. Дедушка, Егор, а кто это дернул меня за руку?» — на этот раз уже маленький Колька. «Это, Колюшка, моя невеста, Айлин Росинер», — представил я свою синеглазку, и еще более ошарашивая родных, добавил, дочь моего канцлера и главы Верховного Сената Империи. «А вот это юная парочка Рига и Мелисса, сын главы корпуса внешней имперской разведки и дочь главы корпуса внутренней имперской безопасности. А это моя семья», — договорил я, уже обращаясь к Айлин, Мелиссе и Рига. Дождавшись, когда все присутствующие обменяются любезностями, я, взывая к Искину станции, произнес: «Ир, где ты там?» «Да здесь я. Куда я могу деться с этой жестянки?» С этими словами, ввергая моих родственников в состояние оторопи, из пустоты появилась голографическая фигура Искина. «Знакомьтесь, это Яр, главный Искин этой станции и по совместительству, мой первый появившийся в этой галактике друг. Общайтесь с ним как с человеком», — посоветовал я своим родным. «Рад приветствовать вас в моих владениях», — проговорил этот умник, обращаясь к моим родственникам. Те в ответ тоже проявили радость от знакомства, а затем я, оглянувшись и увидев выходящих из шлюза Линера и Рионера, прервал их: «Стоп, потом пообщайтесь. Айлин, Яр, сопроводите их в мои апартаменты на станции. Мне еще с профессором и остальными прибывшими нужно поговорить. Вовка, извини, я тут немного буду занят, вы все пока идите с Яром и Айлин. Как освобожусь, тут же приду». «Хорошо, Жорка, ждем с нетерпением», — улыбнулся мой двоюродный брат. «Ваше Величество, поставленная вами задача выполнена», — начал докладывать Линер. «Спасибо за родных, проф.» — перебил я профессора. «Это было нетрудно, Ваше Величество», — ответил с улыбкой светило науки. «Как с остальными?» «Как вы и велели. Набрано 11 тыс. 500 ветеранов-фронтовиков с территории постсоветского пространства. Еще 6 тыс. Человека из инвалидов и больных неизлечимыми заболеваниями. Прошу прощения, Ваше Величество, но я осмелился выбирать людей не только по их духовным и моральным достоинствам, но и руководствуясь данными по базовому интеллекту. У всех 17 тыс. 500 человек. Интеллект не менее 250 единиц. Я подумал, что лучше набрать таких, которые принесут наибольшую пользу империи в будущем противостоянии с мергилами. Ведь не на пикник их пригласили. Согласен с вами, проф. Вы правильно поступили. Переселять в империю людей с моей родной планеты, чтобы вылечить и затем сделать их пушечным мясом, отдав на растерзание этим выкидышам темного космоса, еще хуже, чем оставить их без помощи. Именно так я и подумал, Ваше Величество, — проговорил в ответ Линер. Я рад, что не ошибся в вас, проф. Но да поговорим о другом. С неизлечимо больными все ясно. Инвалиды что из себя представляют? Калеки, Ваше Величество. Все с тяжелыми ранениями. Очень многие из них без рук и без ног. Даже просто смотреть на них больно. Все воины-инвалиды, получившие увечья при исполнении интернационального долга во времена Советского Союза. Отчего же такая несправедливость? Почему только получившие ранения и увечья во время прохождения службы в советской армии, поинтересовался я? Они солдаты и офицеры армии и флота распавшейся империи, державы которой они присягали больше нет. Никакому другому государству после распада СССР они не присягали. Кстати, именно поэтому, несмотря на ваше разрешение, я и не стал набирать стариков-ветеранов из стран-союзников СССР, во Второй мировой войне. Хоть они и проявили мужество и отвагу, ведя свои корабли в составе северных арктических конвоев, но все они присягали своим государствам. А как же местные, присягнувшие короне и трону империи? Они ведь до этого присягали государствам, образовавшимся после распада Единой империи, образовавшимся из наместничеств, являвшихся территориальными образованиями империи. Вы сами ответили, Ваше Величество, государствам, образовавшимся из наместничеств, и образовавшимся только по одной причине, по причине отсутствия императора. Ваше появление лишило легитимности все эти самопровозглашенные государственные образования, а значит и аннулировало все данные присяги. Что ж, в ваших словах есть резон, но все равно, вы не правы, проф. Потому что вы забыли одну существенную деталь, не согласился я с Линером. Что я забыл, Ваше Величество? Вы забыли, что все земляне являются потомками гвардейцев принца Архтониса. Присяга, данная мне, прямому потомку принца Архтониса, аннулирует все данные ими до этого присяги. Им достаточно всего лишь захотеть дать мне эту присягу. Простите, Ваше Величество, я и правда забыл об этом, произнес Линер с огорчением, от переизбытка чувств хлопая себя подушечками пальцев по лбу. Не расстраивайтесь, так проф. Как бы там ни было, но вы выполнили возложенную на вас миссию. Объявляю вам, профессор Линер, и вам, капитан второго ранга Рианер, благодарность от лица короны и трона. Во славу империи, не промедлили Линер и Рианер с должным ответом. Во славу империи, отозвался я, и после некоторой паузы, отрываясь от разглядывания их довольных и одухотворенных лиц, продолжил: ну что ж, профессор, работы вам на ближайшее время привалила вагон и маленькая тележка. Столько народа провести через омоложение, излечение, установку бионейрокомов и обучающие гипнопрограммы. Да, проф, побегать и вам, и вашим подчиненным придется очень даже немало. Не все так страшно, Ваше Величество. Мы, как говорится, уже успели набить руку. После того аврала, который начался вскоре после вашего восшествия на трон, 17500 человек, это просто мелочи, с улыбкой отмахнулся Линер от моих слов. Да, ну тогда очень хорошо. Не хотелось бы мне войти в историю как император, загнавший научный потенциал империи каторжными работами. Все замечательно, Ваше Величество. Вы не поверите, люди работают с таким пылом, с такой одержимостью, что я, порой от удивления, просто слов не нахожу. Меня это радует, проф. Значит, все у нас получится. А пока, делайте свои дела, а я пойду пообщаюсь с родными. Как закончите, жду вас в своих апартаментах на станции. Заберете моих близких в медсекцию. С них и начнете все должные процедуры по омоложению, лечению и установке бионейрокомов. Хорошо, Ваше Величество, ответил Линер, постараюсь управиться быстро. Ну тогда до встречи. С этими словами, отпустив Линера и Рианера, я направился к отведенным мне ярам еще при первом посещении, своим покоем на станции. Ну что, не скучали, спросил я, переступая порог зала с собравшейся родней. Не успели. С яром заскучать вряд ли возможно, ответил обрадовавшийся моему появлению Вовка. Это да, он у нас такой, заскучать не даст, поддержал я мнение брата об Искине. Дядь Георгий, а что нас дальше ждет, поинтересовался старший из сыновей брата, Григорий. Сейчас немного пообщаемся. Как только профессор Линер освободится от забот по расселению и обустройству остальных прибывших землян, тут же придет за вами. Отправитесь вместе с ним в медицинскую секцию станции на процедуры по омолаживанию и лечению, с последующей установкой универсальных бионейрокомов. Затем вас ждут гипномодули с обучающими профессиональными гипнопрограммами. А что такое эти бионейрокомы, проявила любопытство Ксения, жена Вовки. Я знаю, это что-то наподобие нейросетей из Еве, вставил и свое слово старший правнук Вовки, Митька. Вот-вот, что-то в этом роде, подтвердил я высказывание мальчишки. Вы думаете, я знаю, что такое нейросети? Окинув нас с Митькой ироничным взглядом, проговорила еще более недоумевающая Ксения. Да, внучок, выдали мы с тобой маху, с таким пояснением обращаясь к Митьке, проговорил я, не забыв при этом подмигнуть ему. Ну, бабушка, тут же подскочил второй правнук Вовки, Гришка, это такой малюсенький компьютер, который устанавливают в голову человека. Ой, страсти то какие, прижав свои раскрытые ладони к губам, воскликнула, заставляя меня улыбнуться, Ксения. Не бойся, Ксюша, ничего страшного и болезненного в установке бионейрокома нет, у меня же вон стоит, и ничего. Поверь, очень полезная и нужная штука, но да об этом потом. Давайте решать, кому из вас требуется омоложение. Я так понимаю, за исключением правнуков и внуков с их женами, остальные все согласные пройти через омоложение организма, было бы просто превосходно, тут же отозвался Вовка. Ну, значит, так и сделаем. Теперь высказывайте свои пожелания, в каком поле деятельности хотите себя реализовать, а какие есть варианты, вмешался на этот раз уже младший сын Вовки, Дмитрий. Ну, протянул я задумчиво, можете пойти по медицинской, научной или инженерной части, также можете выбрать военное направление, хоть во флот поступить, хоть в другие силовые структуры, а можете вообще создать собственный кораблестроительный концерн, выучитесь и вперед с песней, главное не лениться и делать существенный и видимый вклад в дело укрепления мощи империи, сейчас не до развлечений, подданные империи, от мала до велика, все силы отдают на подготовку к отражению будущего вторжения древнего врага, а это вторжение уже не за горами. К тому же империи нужно не просто отбиться, но и перенести битву на вражескую территорию. Так что, увы, но веселиться, развлекаться и наслаждаться жизнью, думая только о себе, нельзя. Не поймет народ, если родственники императора останутся равнодушны к деяниям во славу и величие империи. Дедушка, Егор, мы с Костей хотим выбрать военное направление, подал голос Володька, старший из неженатых внуков Вовки. Добро, вы с Костиком как раз женами и детьми не обременены, так что свободны от постоянного места дислокации, ответил я ему, усмехнувшись, отправлю вас в высшую летную академию гвардии. Мне профессор скинул данные по вашему интеллекту, так что установка бионейрокомов выпускников вышки, вам возможно, окончите, пойдете служить на флот. Или есть другие пожелания, я бы хотел на границу, я же бывший сержант погранвойск, ответил Володька. Хорошо, после окончания полного курса академии, получишь направление в 4-е управление пограничных частей особого назначения, корпуса пограничной стражи. Устраивает? Классно. Спасибо, дедушка, обрадовался Володька. А мне тоже можно выбрать, куда отправиться служить после завершения учебы в академии, задал свой вопрос и Костя. Конечно, внучок, куда хочешь получить направление? Мне хочется и военным быть, и участвовать в дальних походах в глубокий космос, проговорил Костик, улыбнувшись стеснительно из-за признания в своем романтичном желании дальних странствий. Так тому и быть, направлю тебя в отдел сопровождения и обеспечения безопасности экспедиции корпуса глубокой разведки. Доволен, еще бы обрадованно заулыбался Костик. Так, с вами решено, остальные что решили? Ты, братишка, что надумал? Я еще ничего не надумал, чувствую себя как во сне, вот стану снова молодым, тогда и подумаю, со смехом откликнулся Вовка. Правильно одобрил я его, это не к спеху, с недельку-другую можно и обождать с принятием решения. А что к спеху, не удержался от вопроса мой братец. Наша с Айлин свадьба, ответил я, подходя и обнимая свою отраду, только вас и ждали, добавил я, целуя прижавшуюся ко мне Айлин. Неужели я дождался твоей женитьбы? Брат, сияя улыбкой, воскликнул мой двоюродный братец. Как видишь, братишка, ответил я, продолжая держать в объятиях свою возлюбленную. Рад за тебя и за вас, Айлин, договорил Вовка, обращаясь уже к моей синеглазке. Благодарю, мило покраснев, откликнулась моя прелесть. Кстати, а чего это наша молодежь никак не прореагировала на предложение обучения в высшей летной академии гвардии, проговорил Вовка, переключив внимание всех присутствующих на пребывавших в состоянии тише воды и ниже травы, правнуков. А чего зазря рыпаться, ответили мальцы, словно заранее сговорившись, одновременно с огорчением взмахнув руками, все одно до 18 лет, нам никакие бионейрокомы не светит. Откуда знаете, полюбопытствовала Ксения, в книгах на тему игры Еве прочли, а раз там так, то и здесь тоже наверняка. Закон подлости, такой голосом полным глубокого разочарования от такой несправедливости, ответил Митька. Да, внучата, до 18 лет вам и правда придется подождать, лишил я их последней надежды на чудо, но да вы не печальтесь. Для детей тут тоже есть довольно неплохие девайсы. Время до 18-летия вам вполне скрасит наручные комы, попытался я подсластить им пилюлю, вон у Рига и Мелиссы гляньте. Все оставшееся время до прихода Линера мальцы провели в компании Мелиссы и Рига. Их наручные комы оказались настолько интересными и вызывающими удивление имеющимися в них функциями, что к ним присоединилось в утолении своего любопытства даже старшее поколение. Наконец появился Линер, и мои родные отправились вместе с ним в медицинскую секцию станции. Ну а я, распростившись с ними и с Эром, вместе с Айлин, Мелиссой и Рига, покинул станцию, вернувшись в Эленсе. Глава 2. Я снова стоял у окна и в ожидании, пока рассядутся главы силовых структур, разглядывал красоты императорского парка. Дождавшись, когда в кабинете установится тишина, я, прошествовав к своему креслу, занял место во главе стола. «Итак, эры, каковы наши успехи?» – проговорил я, окинув взглядом всех собравшихся. «Разрешите мне, Ваше Величество?» – попросил слово Росинер. «Пожалуйста, канцлер, говорите», – разрешил я, приготовившись слушать. «Переоснащение находящихся в наместничествах флотов идет полным ходом. Верфи и заводские комплексы ни в чем не нуждаются. Шахтерские рудодобывающие и рудоперерабатывающие концерны, взятые на себя обязательства, выполняют исправно и без претензий к их добросовестности. Если нам хватит времени, то вторжение мергилов встретит флот на порядок сильнее того, что был у империи даже во времена ее расцвета. Разработки ученых, инженеров и кораблестроителей принца Архтониса помогли нам совершить существенно качественный рывок. Мы не только вырвались из технологической деградации, в которой пребывали в последние 10 тысяч лет после распада империи, но и даже вырвались вперед в плане развития новейших технологий. Увы, Росинер, но это не наша заслуга. Это заслуга принца Архтониса и работавших в его конструкторских бюро ученых. Сами мы никакого прорыва не совершали, сбил я со своего будущего тестя восхищение совершившимся технологическим рывком. И тут же, обращаясь к Линеру, добавил проф. «Как только закончите с моими земляками, приступайте к своим прямым обязанностям по созданию и руководству Академии наук Империи. Если найдете среди прибывших с вами землян людей, отличающихся склонностью к научным изысканиям и тяготеющих к разработке технологических новшеств, непременно возьмите их под свое начало». «Так и сделаю, Ваше Величество», — отозвался Линер. «Что у нас с деятельностью наместников?» — поинтересовался я у Росинера. «По первоначалу имелись некоторые трудности, но к настоящему времени все наладилось. Освоились и, разобравшись со своими обязанностями, втянулись в работу». «Прекрасно, следите за ними. Если будут испытывать затруднения и притормаживать, где помогите, а где и подтолкните. Но да не буду вас учить. Вы и сами знаете, что делать в таких случаях. Сделаю все, что нужно, Ваше Величество». «Что у нас с системой Хиана?» — задал я вопрос, переключаясь на другую тему. «Укрепляемся, Ваше Величество. Внутри системы создаются глубоко эшелонированные оборонительные рубежи. На находящихся в системе безжизненных планетах, планетоидах и астероидах, где возможно, устанавливаются автоматические артиллерийские дивизионы крупного калибра и ракетные комплексы «Земля-космос». Кроме 4 станций пиратского синдиката, в систему передислоцировано еще 6 боевых крепостей станций космического базирования. Также, в системе находится около 5000 автоматизированных артиллерийских и ракетных платформ ближнего радиуса действий. Это не считая пилотируемых артиллерийских мониторов и ракетных крейсеров планетарной обороны. Распорядитесь верфим начать производство автоматических дронов-перехватчиков и торпедоносцев. Нужно насытить ими систему Хиана как можно более плотно. Как контр-адмирал Наринер справляется с блокадой системы? Контроль абсолютный, Ваше Величество. И змея не проползет, и грызун не проскочит. Что ж, это радует, проговорил я, задумчиво потирая зудевшую непонятно по какой причине щеку. Раздавшееся осторожное покашливание в кулак заставило меня выйти из задумчивости. Слушаю вас, Тейбер. Вам есть что добавить к уже сказанному Росинером? Так точно, Ваше Величество, ответил, покидая свое место за столом, глава Квир. Ну так выкладывайте, поторопил я его. У меня есть предложение, силами вверенного мне корпуса внешней имперской разведки, провести разведку боем. Что вы подразумеваете под разведкой боем, потребовал я конкретики у Тейбера. Отправить разведывательную эскадру в галактику Мергилов. С какой целью? Для чего? С целью сбора информации о противнике и о его намерениях, был ответ. Нет, ответил я категорично. Но почему вырвалось у Тейбера? От недоумения по поводу моего категоричного неприятия его предложения. Во-первых, отправленная эскадра погибнет хоть и со славой во имя империи, но бессмысленно. Во-вторых, мало того, что мы не получим информации о противнике, но хуже того, предоставим врагу информацию о себе. Не думаете же вы, что им не удастся захватить хоть одного пленного из личного состава нашей разведывательной эскадры? Я так не думаю, Ваше Величество. Хорошо, что не думаете, проговорил я. И продолжил, конечно, отсутствие информации как о противнике, так и о его ближайших намерениях несколько напрягает, но ведь и враг пребывает в неведении относительно нас и наших реальных возможностей. Пусть и дальше гадают, что случилось с их группировкой в нашей галактике. Значит, не будем дразнить гусей, вставил и свое слово глава Квип, повторив слышанную когда-то от меня же фразу. «Не в этом дело», не согласился я с Люмером и пояснил: «Каждый прошедший день делает нас только сильнее. Но нам нужно, не просто выигрывая время, нарастить мускулы, но и скрыть это от противника. Пусть считают нас слабыми. Это для нас будет только во благо. От противника, выглядящего слабым, сильного отпора не ожидают и, соответственно, относятся к исходящей от него угрозе пренебрежительно». «Вы правы, Ваше Величество», — согласились со мной все присутствующие. «Ваше Величество, а что вы намерены делать с прибывшими землянами?» — поинтересовался глава корпуса пограничной стражи. И правда присоединился к любопытству Ольгера: «Глава корпуса глубокой разведки, создадите из них земной легион гвардии?» «Нет, никакого легиона из землян создавать у меня намерения пока еще нет, может, когда в будущем. А пока, как только пройдут омоложение, излечение и обучение, раскидаем их по выбранным ими направлениям как гражданского, так и военного поля деятельности. Кстати, к вам, Ольгер, и к вам, Фейлор, после окончания высшей летной академии гвардии прибудут двое внуков моего двоюродного брата. Будьте к ним справедливы, но поблажек ни в коем случае не давайте. И да, спасибо, что напомнили про гвардию». И уже обращаясь к канцлеру, добавил Росинер: «Распорядитесь довести до Ланирского и Дархысского наместников, чтобы отобрали проверенных и достойных людей в Ланирские и Дархысские легионы гвардии. А то 4 гвардейских легиона восстановили, а оставшиеся 2 нет. Несправедливо будет по отношению к этим легионам. Я распоряжусь, Ваше Величество». «Уверен, и ланирцы, и дархысцы будут чрезвычайно воодушевлены этим событием. Ну что ж, вроде бы почти все насущное сегодня обсудили. Осталось самое главное. Виссинер вернулся. Можно готовиться к свадебной церемонии. Как считаете, Росинер?» «Я тоже так считаю, Ваше Величество», — проговорил канцлер, и со смехом добавил: «Моя дочурка никак дождаться не может, когда станет вашей супругой. Можете ей передать, что я сам жду этой минуты с нетерпением. Впрочем, чего это я? Я и сам ей это скажу, приходя в хорошее настроение», — ответил я отцу своей синеглазки. «Я не буду описывать нашу с Айлин свадебную церемонию и все сопутствующие этому знаменательному событию действия. Это просто довольно нудно и безумно утомительно. Во всяком случае, я, на протяжении всего действа, не исключая и последующего пребывания за пиршественным столом, мечтал только об одном – поскорее сбежать от этого столпотворения в свои тихие и уютные покои в императорском крыле дворцового комплекса Эйленса. Ясное дело, сбежать не в одиночестве, а с Айлин. Моя невеста выглядела подобно самой настоящей богине. Она была настолько прекрасна и женственна, что у меня даже дух захватывало и сердце замирало от восхищения. Мне хотелось подхватить ее на руки и исчезнуть с глаз окружающих. Но я сдерживал себя. Сдерживал, потому что знал, насколько трепетно относятся представительницы прекрасного пола к своей собственной свадьбе. Поэтому я не роптал, и со стойкостью стойка терпел все эти речи, полные восхваления не только меня как императора и новоявленного супруга, но и Айлин, как моей прекраснейшей супруги и императрицы. Нет, ну если бы я знал, что моя отрада тоже мечтает побыстрее сбежать вместе со мной с этого многошумного, праздничного мероприятия, то я бы, наверное, так бы и сделал. Но, хорошо, что не знал. Не к лицу императору проявлять эгоизм, лишая своих подданных веселья и радости. Свыше 10 тысяч лет галактика не гуляла на свадьбе императора. Видимо, именно по этой причине праздновали все, от мала до велика, и главное, везде, от столичных систем до самых что ни на есть отдаленных уголков империи. Даже в системе Хиана не нашлось ни желающих отпраздновать долгожданное бракосочетание императора с дочерью канцлера империи. Впрочем, за все платила казна. Я сам так распорядился. Не все же время рвать жилы в ожидании вражеского вторжения. Людям нужно и что-то радостное и веселящее душу. К тому же сам факт бракосочетания императора укреплял в людях веру в будущую победу над древним врагом. Думаю, расписывание мной нашей с супругой первой брачной ночи было бы с моей стороны ничем иным, как извращением и проявлением полнейшего идиотизма. Интим, он на то и интим, чтобы, являясь очень важным составляющим супружеских отношений, оставаться совершеннейшей тайной для посторонних. Поэтому сразу закрою эту тему, ограничившись лишь одной единственной фразой. Счастливее меня, и как я убедился, моей любящей супруги, во вселенной никого не было. Ну да, вероятно, я несколько погорячился. Все любящие и любимые, оказавшись в объятиях друг друга, почему-то считают, что в целом свете счастливее их никого нет. Словом, наши покои мы с Айлин покинули, выйдя, как говорится, на люди, далеко за пополудни. Не обращая внимания на улыбки и одобрительные смешки наших родных и близких, начиная от прошедшего омоложения Вовки и заканчивая родителями Рига и Мелиссы, мы, держась за руки, при этом, с некоторым смущением огрызаясь на особо остроумные реплики в наш адрес, направились прямиком в тронный зал. Я отчего-то был уверен, что нашей первой брачной ночи, кроме превращения моей синеглазки в женщину, имелось и еще одно последствие. Искин подтвердил мою уверенность, едва мы с Айлин расположились на троне. «Поздравляю, солнышко, у нас будет наследник», — прошептал я моей синеглазке, не удержавшись от нежного поцелуя на глазах у находившихся в тронном зале людей. Правда, распахнула она в радостном изумлении глазки: «А откуда ты знаешь, что мальчик, а вдруг девочка? У нас, Наиров, только мальчики рождаются», — ответил я, сам удивившись своей уверенности, что родится наследник. А почему так проявила свойственное прекрасному полу любопытство моя отрада? «Предки, наверное, с геномом намудрили», — ответил я, и, не дожидаясь, пока она задаст следующий вопрос, добавил: «Видимо, для того, чтобы обезопасить трон от отсутствия императора». Я хотел произнести «императора оператора», но вовремя остановился. Про оператора никто не должен был знать. Как бы я ни верил и доверял Айлин, но не мне менять тайну, связанную с троном. Эта информация только для императора и его наследника. Так было десятки тысяч лет, и так будет до тех пор, пока существуют и трон, и империя. Во всяком случае, я в это верю. «Мы сюда именно для этого приходили», — спросила Айлин, когда мы покидали тронный зал. «Ты про что, солнышко?» — сделал я вид, что не понял ее вопроса. «Ну, я про то, что мы приходили узнать, бессмысленно или не бессмысленно провели нашу первую ночь», — отчаянно краснея и смущаясь, уточнила свой вопрос моя прелесть. «Не только», — ответил я, и тут же, попытавшись уйти от ответа, напустив в голос интонации уязвленного самолюбия, воскликнул: «Постой, что-то я не понял, что значит бессмысленно или не бессмысленно? Тебе что, не понравилось?» «Ну что ты, очень, очень даже понравилось. Я просто не так выразилась», — и тут же, нахмурив брови, продолжила: «Но ты не уходи от ответа. Ты правда хочешь это знать?» — со зловещей миной на лице вопросил я. Если я надеялся отбить у своей юной супруги любопытство, то плохо я ее знал. «Конечно, хочу», — тут же встрепенулась Айлин. «Ну хорошо, как думаешь, что нужно для того, чтобы воссесть на опустевший трон империи?» «Нужно быть представителем великого дома Наиров, и это тоже, но, хоть сто раз будь из Наиров, без установленного симбиота наследник, сделать это возможно только в одном случае, если император при своей жизни усадит своего отпрыска на трон вместе с собой хотя бы на несколько минут. Именно так поступил император Вальдинер, когда в обход своего наследника Архтониса усадил на трон Багриныза. Верно. Если же император этого не сделает, то взойти на трон никому не удастся. Трон без наследника никого из Наиров не признает за наследника, а симбиот-наследник может существовать лишь в одном единственном экземпляре. А откуда берется этот симбиот? Кто его создает? Трон. Он облучает плод в чреве императрицы во время ее беременности, и ребенок рождается уже с симбиотом. Подожди, а как же тогда ты? У меня наследник был установлен уже в этой галактике и совершенно по другому варианту. И скажу тебе очень болезненному. Если бы с регенерационной капсулой что-то случилось, и за внедрением симбиота не следил Эр, то меня бы не стало. А как он выглядит? И вообще, откуда у тебя появился этот симбиот? Твоя же мама трона и в глаза не видела, — засыпала меня вопросами разошедшаяся от любопытства Айлин. Он у нас передавался от отца к сыну, как оберег от сглаза в виде кроваво-красной жемчужины, — ответил я, не став говорить ей о том, что узнал от Искина трона. А узнал я от него, что для того, чтобы извлечь симбиот из сердца наследника, нужно сердце наследника или сжечь до образования пепла, или просто дождаться естественного превращения сердца в прах. Выходит, мы приходили к трону, чтобы попыталась было выдать заключение всему услышанному моя любопытная варвара. Однако я ее перебил. Мы приходили для нашего малыша. В отличие от меня, он теперь родится уже с наследником, и таких адских мук, какие при установке симбиота испытывал я, ему не суждено познать. К тому же, кроме боли при установке симбиота, есть еще и жуткая боль, возникающая во время признания наследника троном. А нашему сыну и этой боли не будет дано испытать. Трон уже его признал. Так что, при восшествии на трон, никаких отрицательных переживаний ему не выпадет. «Любимый, ты меня пугаешь», — произнесла вдруг Айлин, хватаясь за мою руку покрепче. «Чем это?» — вопросил я, приходя от ее слов в недоумение. Ты так говоришь о восшествии нашего еще не родившегося сына на трон, словно сам собираешься куда-то исчезнуть. Плох тот император, кто заранее не побеспокоится о наследнике, которому мог бы передать корону и трон империи. Глава 3. Ну что, приняли решение? Поинтересовался я у Вовки, откидываясь на спинку своего излюбленного кресла на станции. Приняли, ответил улыбаясь, мой выглядящий после омоложения 20-летним юнцом братец. Ну наконец-то, усмехнулся я и с ехицей добавил хвалю, что не до второго омоложения раздумывал. Ну колись давай, что надумали? В общем, так протянул Вовка, и взвихрив на своей макушке раскрытой пятерней темно-русые волосы, изрек: мы решили принять один из предложенных тобой вариантов. Какой именно из предложенных? Приподнял я вопросительно бровь. С созданием конструкторского бюро и кораблестроительного концерна не промедлил с ответом Вовка. Какие корабли хотите конструировать и строить? Военные, ясное дело, тут же отреагировал мой братишка, и сами делом интересным займемся, и пользу тебе и империи принесем. Ну что могу сказать, молодцы. Раз такое дело, скажите профессору Линеру о своем решении. Он вам установит нужные для этого дела бионейрокомы и проведет ваше обучение в гипномодулях. Кстати, военную специализацию вам тоже придется изучать, раз уж военными кораблями решили заняться. Само собой, что мы, не мужчины что ли, чтобы от воинских умений отказываться? Даже обиделся Вовка. Но, знаю я вас, гражданских шпаков, на все готовы пойти, лишь бы строем не ходить, подколол я его. Не, мы не такие. И оборачиваясь к стоявшим за спинами сыновей, внукам и правнукам, вопросил: правильно я говорю, внучки? Так точно, дедуль, раздался дружный рев означенных внуков и правнуков. Вот видишь, как отвечают. И для пущей важности и акцентирования внимания, подняв указательный палец, протяжно повторил: так точно. Единственное, что я увидел, это наличие явных проявлений дедовщины, ответил я, заходясь смехом. Ну значит так, ваш выбор полностью одобряю. Как пройдете обучение у Линера, у меня будет для вас заказ. Какой заказ? Что нужно будет конструировать и строить? Посыпались полные любопытства вопросы. Вот когда пройдете обучение, тогда и скажу. Пока же, без знаний, у вас только мозги закипят от попыток придумать то, что мне нужно. Нет, ты нам сейчас скажи. Интересно же все-таки, проявил настырность Вовка. Уверен, а то смотри, потом не плакайся, предупредил я его. Уверен. Так какой все-таки заказ? Особый, ответил я и перешел к разъяснению того, что мне нужно. Кубик Рубик видели? Представьте, что каждый кубик в нем – это кассета с тысячами дронов. Мне нужно, чтобы можно было создать очень большой конструкт наподобие этого самого кубика Рубика, но не из простых кубиков, а из кассет с дронами. Эти кассеты-кубики должны прилипать друг к другу как магниты, держаться так, чтобы отсоединиться могли только по моему сигналу. В крестовине этого кубика должны быть установлены системы скрытой катапульты, которые катапультируют кассеты с дронами, разбрасывая их компактно по системе. А сами кассеты должны после катапультирования самораскрываться, выпуская уже находящиеся в боевом положении дроны. Сколько дронов должно быть в этом конструкте, поинтересовался младший сын Вовки, Дмитрий. 5 миллионов, ответил я, заставляя будущих конструкторов и кораблестроителей зависнуть в ступоре. «Етить твою за ногу!» – выругался Вовка в приступе обалдевания. «И это еще не все!» – продолжил я, не позволяя себе даже мимолетной улыбки, глядя на их ошарашенные и обалдевшие лица. Что еще вырвалось у все еще не пришедшего в себя после озвучивания мной количества дронов? Вовки, представьте молот. Так называемый кубик Рубик из миллионов дронов – это ударная часть, а для него нужна еще и рукоять и буксир в одном единственном лице. Словом, понадобится еще и корабль-рукоять для передвижения конструкции с дронами. «Какой корабль?» – спросил мой двоюродный брат, уже устав удивляться выдаваемым мной пожеланиям. «Пусть будет дальний рейдер, класса крейсер, полностью автоматизированный, чтобы достаточно было в качестве экипажа и меня одного. Зачем? У тебя же победоносец есть!» – наконец-то пришел в удивление и Искин станции. «Нет, победоносец для этого дела я использовать не стану. Насколько большой строить крейсер? Метров 300 длиной, шириной 100 и высотой пусть будет столько же. Задал же ты нам задачку!» – пробормотал Вовка, сокрушенно покачав головой. «Я же предупреждал, рано вам без знаний ломать над такими вещами голову!» Предупреждал, горестно вздохнув, согласился мой братишка. «Ваше Величество, слушаю!» – трон откликнулся я на соединение Искина. «Требуется ваше присутствие!» «Что-то случилось?» – забеспокоился я. «Нет, ничего не случилось. Это связано с созданием походного трона», – успокоил меня трон. «Хорошо, «Скоро буду», — ответил я, будучи неимоверно заинтригованным. «Жду, ваше величество», — ответствовал Искин, прерывая соединение. «Ну все, мои родные, мне пора», — проговорил я, покидая свое излюбленное кресло. «Уже уходишь, брат», — проговорил Вовка, с огорчением. Только прилетел и тут же обратно присоединился к нему с выражением недовольства кратковременностью моего пребывания на станции. «Ир, да, тут кое-какие делишки появились», — произнес я, и чтобы пресечь дальнейшее недовольство, добавил связанные с троном. «А, ну тогда да, тогда причина зачетная», — ответил мой братец, улыбнувшись. «Да», согласился с Вовкой, «Ир, если из-за трона, тогда принимается. Ну тогда я пошел, а вы пока не пытайтесь искать решение над поставленной задачей». «Хорошо. Кстати, а когда тебе этот летающий молот нужен? Сколько у нас времени на его создание? Годков или лет этак 4-5 у вас имеется», — ответил я, собираясь уходить, но в последний момент остановился и, обращаясь к мальцам, Гришке, Митьке и Кольке с Федькой, произнес, приводя их в дикий восторг: «Вы 4 мушкетера, полетели со мной. Нечего вам здесь скучать, солнечного света не видя. Есть хотите?» — спросил я у внучат, едва мы после приземления выбрались из катера челнока. «Хотим». «Ага», — в разнобой ответили пострелята. «Рига, отведи их в малую трапезную, и сам заодно с ними пообедай, а я в тронный зал». «Будет сделано, ваше величество. Ну все, идите обедайте. Как освобожусь, подберем вам комнаты в императорском крыле дворцового комплекса». «Хорошо, дедушка Егор. Что, прямо совсем раздеваться?» — переспросил я у Искина, услышав его требование, лишь стоило мне усесться на трон. «Да, ваше величество. Зачем?» — пришел я в недоумение. «Так нужно для слияния с походным троном», — был мне ответ. «Ну хорошо», — проговорил я, вставая, и не обращая внимания на стоящих в карауле гвардейцев охраны трона, стянул с себя комбинезон принца Архтониса. «Нет, так я по дворцовому комплексу обычно ходил не в комбинезоне, но в тронный зал я пришел прямо с катера после перелета с экспериментальной станции Эра». Несшие караульную службу в этот день у трона, лейтенант Кринер и сержант Селинер, при восседающем на нем императоре, стояли не впервые. Надо сказать, они очень гордились и своим императором, и оказанной им честью стоять у трона. Насколько они успели узнать своего повелителя, ничего порочащего за ним не наблюдалось. Был он, как говорится, пример для подражания. Тем удивительнее им было наблюдать, как вставший с трона император, вдруг скинув с себя комбинезон своего великого предка, уселся на трон ногой, как новорожденный младенец. Впрочем, времени на то, чтобы их посетило подозрение, что император впал в невменяемое состояние, у них совершенно не оказалось. Как только император расположился на троне, что называется, в чем мать родила, с троном стало происходить нечто удивительное. Он засветился и заиграл бликами, подобно драгоценному камню, попавшему под солнечные лучи. На глазах у Кринера и Селинера происходило настоящее чудо. «Ну а чем еще это может быть, когда на твоих глазах, над блистающим цветной иллюминацией троном с сидящим на нем императором, начинают виснуть сотни тысяч маленьких, играющих всевозможными цветами радуги драгоценных камней? Нет, оно, конечно, можно было бы придумать увиденному феномену и какое-нибудь научное объяснение. Можно было бы, если бы не следующее событие. Все эти сотни тысяч драгоценных камней, словно пчелиный рой, набросились на обнаженную фигуру императора буквально через краткое мгновение. Остолбеневшие от увиденного гвардейцы лицезрели императора, одетого в сотворенный из драгоценных камней бронескаф.